Упоминание о разрушении Иерусалима. Аллах Всевышний сказал: «И мы даровали Мусе Писание и сделали его руководством для сынов Исраиля, сказав: «Не берите в покровители никого, кроме меня». О потомки тех, кого мы перевезли в ковчеге вместе с Нухом! Поистине был он благодарным рабом. И судили мы в Писании сынам Исраиля: «Вы дважды будете распространять нечестие на земле и проявлять большое высокомерие». Когда настало время осуществиться первому обещанию, мы наслали на вас наших рабов, которые обладали большой силой и рыскали по вашим домам. Так было осуществлено это обещание. Потом мы вновь даровали вам победу над ними и поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Мы сказали: если вы творите добро, то творите его для себя, а если совершаете дурное, то делаете это во вред себе. Когда же настало время осуществиться другому обещанию, мы позволили вашим врагам огорчить вас и войти в храм, как вошли они в него в первый раз, и полностью разрушить все, что оказалось в их руках. И мы сказали в Торе: может быть, Господь ваш помилует вас. Если же вы снова будете распространять нечестие, мы снова подвергнем вас наказанию. Мы сделали Гиенну местом заточения для неверующих. Сура 17, аяты со 2 по 8.